Людмила. Баллада. Где ты, милый? Что с тобою? С чужеземную красою знать в далекой стороне изменил неверный мне? Иль безвременно могила светлый взор твой угасила? Так, Людмила, приуныв, к персям очи преклонив, на распутии вздыхала. Возвратится ли он, мечтала, из далеких чуждых стран с грозной ратью славян? Пыль туманит отдаленье, светит ратных ополчений, топ ржание коней, трубный треск и стук мечей, прахом панцири покрыты, шлемы лаврами обвиты, близко-близко ратных строй, мчатся шумную толпой жены, чада, обрученны, возвратились незабвенны, а Людмила ждет-пождет, там дружину он ведет, сладкий час соединения. Вот проходит ополчение, миновался ратных строй. Где ж, Людмила, твой герой? Где твоя, Людмила, радость? Ах, прости, надежда, сладость, все погибло, друга нет. Тихо в терем свой идет, томну голову склонила, расступись, моя могила, гроб, откройся, полно жить дважды сердцу. Что с тобой, моя Людмила? Мать со страхом возопила. О, спокой тебя, Творец! Милый друг, всему конец, что прошло невозвратимо, небо к нам неумолимо, Царь Небесный нас забыл. Мне ли он счастье не сулил? Где ж обетов исполнение? Где святое провиденье? Нет, не милости в Творец, все прости, всему конец. О, Людмила, грех роптанье, скорбь создателя послание, зла создатель не творит, мертвых стон не воскресит. Ах, родная, миновалась, сердце верить отказалось, яль с надеждой и мольбой пред иконою святой не точила слез ручьями, нет, бесплодными мольбами не призвать минувших дней, не цвести душе моей. Рано жизнью насладилась, рано жизнь моя затмилась, рано прежних лет краса, что взирать на небеса, что молить неумолимых, возвращу ль невозвратимых. Царь небес, то скорби глаз, дочь, воспомни смертный час, кратко жизни сей страданье, рай смиренным воздаянье, ад бунтующим сердцам, будь послушна небесам. Что родная муки ада, что небесная награда, с милым вместе всюду рай, с милым розно, райский край, безотрадная обитель, нет, забыл меня Спаситель. Так Людмила жизнь кляла, так Творца на суд звала. Вот уж солнце за горами, вот усыпала звездами ночь спокойный свод небес, мрачен дол и мрачен лес. Вот и месяц величавый встал над тихою дубравой, то из облака блеснет, то за облако зайдет. С гор простерты длинны тени, и лесов дремучих сени, и зерцало зыбких вод, и небес далекий свод, в светлый сумрак облеченный, спят пригорки отдаленны, бор заснул, долина спит. Чу! Полночный час звучит. Потряслись дубов вершины, вот повеял от долины перелетный ветерок, скачет по полю ездок. Борзый конь и ржет, и пышет. Вдруг идут, Людмила слышит, на чугунное крыльцо тихо брякнуло кольцо, тихим шепотом сказали, все в ней жилки задрожали. То знакомый голос был, то ей милый говорил. Спит или нет, моя Людмила, помнит друга или забыла, весела или слезы льет, встань, жених тебя зовет. Ты ли, откуда в час полночи? Ах, едва прискорбные очи не потухнули от слез, знать, тронулся царь небес. Бедной девице тоскою, точно ль, милый, предо мною, где ж ты был, какой судьбой ты опять в стране родной? Близ Наревы дом мой тесный, только месяц поднебесный над долиною взойдет, лишь полночный час пробьет, мы коней своих седлаем, темные кельи покидаем. Поздно я пустился в путь, ты моя, моею будь. Чу совы пустынные крики, слышишь? Пенье, брачные лики, слышишь, борзый конь заржал, едем, едем, час настал. Переждем хоть время ночи, ветер встал от полуночи, хладно в поле, бор шумит, месяц тучами закрыт. Ветер буйный перестанет, стихнет бор. Луна проглянет, едем нам 100 верст езды. Слышишь, конь грызет бразды, бьет копытом с нетерпенья. Миг нам страшен замедленье, краткий, краткий дан мне срок. Едем, едем, путь далек. Ночь давно ли наступила, полночь только что пробила. Слышишь, колокол гудит, ветер стихнул, бор молчит, месяц в водный ток глядится, мигом борзый конь домчится. Где ж, скажи, твой тесный дом? Там, в Литве, краю чужом, хладен, тих, уединенный, свежим дерном покровенный, саван, крест и 6 досток. Едем, едем, путь далек. Мчатся всадника Людмила. Робко дева обхватила друга нежной рукой, прислонясь к нему головой. Скоком, летом, по долинам, по буграм и по равнинам пышет конь, земля дрожит, брызжут искры от копыт. Пыль катится вслед клубами, скачут мимо них рядами рвы, поля, бугры, кусты, с громом зыблются мосты. Светит месяц, дол серебрится, мертвый с девицею мчится, путь их к келье гробовой, страшно ль девица со мной? Что до мертвых, что до гроба, мертвых дом земли утроба. Чу, в лесу потрясся лист, чу, в глуши раздался свист. Черный ворон встрепенулся, вздрогнул конь и отшатнулся, вспыхнул в поле огонек. Близко ль, милый, путь далек? Слышит шорох тихих теней, в час полуночных видений, в дыме облако толпой, прах оставя гробовой, с поздним месяцем восходом, легким светлым хороводом в цепь воздушную свелись. Вот за ними понеслись, вот поют воздушные лики, будто в листьях повелики вьется легкий ветерок, будто да плещет ручеек. Светит месяц, дол серебрится, мертвый с девицей мчится, путь их к келье гробовой, страшно ль девица со мной? Что до мертвых, что до гроба, мертвых дом земли утроба. Конь мой, конь, бежит песок, чую ранний ветерок. Конь мой, конь, быстрее мчится, звезды утренне зажглися, месяц в облаке потух. Конь мой, конь, кричит петух. Близко ль, милый, вот примчались, слышит, сосны зашатались, слышит, спал с ворот запор, борзый конь стрелой на двор. Что же, что в очах Людмилы? Камни ряд, кресты, могилы, и среди них Божий храм. Конь несется по гробам, стены звонкие вторят топот, и в траве чуть слышный шепот, как усопших тихий глаз. Вот деница занялась. Что же чудится Людмиле? Свежий конь, примча с могили, бух в нее и с седоком. Вдруг глухой подземный гром, страшно доски затрещали, кости в кости застучали, пыль взвелась, обруч хлоп, тихо-тихо скрылся гроб. Что же, что в очах Людмилы? Ах, невеста, где твой милый, где венчальный твой венец? Дом твой — гроб, жених — мертвец. Видит труп оцепенелый, прям недвижим, посинелый, длинным саваном обвит, страшен милый прежде вид, впалы мертвые ланиты, мутен взор полуоткрытый, руки сложены крестом. Вдруг привстал, манит перстом. Кончен путь, ко мне, Людмила, нам постель темна могила, завис саван гробовой, сладко спать в земле сырой. Что ж, Людмила, каменеет, меркнут точи, кровь хладеет, пала мертв твоя на прах, стон и вопли в облаках, виск и скрежет под землею, вдруг усопшие толпою потянулись из могил, тихий страшный хор завыл, смертный хропот безрассуден, царь Всевышний правосуден, твой услышал стон, Творец, час твой бил, настал конец. 1808 год. Людмила, баллада, вольное переложение баллады Бюргера, 1747-1794 годы, Ленора, написаны на тему из немецких народных преданий.